Глава 7. Ручка на себя, и вот уже перед носом маячит хвост вражеского самолета. Владислав победно усмехнулся, подумав, что за 2 месяца боев геранцы так ничему и не научились. Все их маневры сводились к небольшим горкам и виляниям из стороны в сторону. Никаких тебе бочек, петель, боевых разворотов и прочих фигур пилотажа, которым их обучали в академии. Легкая добыча. Даже и станцы воевали лучше, особенно под конец войны. Создавалось такое впечатление, что в бой бросили едва подготовленных летчиков, которые, к тому же, боялись своих машин куда больше, чем противника. Владислав поймал вражеский биплан в перекрестье проволочного прицела и почти с сожалением нажал на гашетку. Машина легонько затряслась, а от вражеского биплана полетели лохмотья обшивки и куски дерева. Прицельная очередь из 2 пулеметов буквально срезала часть оперения, послав геранский самолет в неуправляемое падение. Накренив свою машину на правое крыло, он проводил сбитого противника взглядом и взял ручку на себя. Эст послушно задрал нос и, утробно рыча двигателем, полез вверх, а Владислав принялся крутить головой в поисках Хорна, обнаружив его самолет в 100 локотов восточнее себя. Его напарник шел параллельным курсом, почти крыло к крылу с последним бипланом с геранской четверки, почему-то не спеша его атаковать. «Ну и что ты опять там задумал?» — пробормотал Владислав себе под нос, направляя эст к дружной парочке. Подлетев ближе и пристроившись справа от машины Хорна, он с удивлением увидел, что тот активно жестикулирует, показывая свободной рукой геранцу, чтобы тот разворачивался в обратную сторону. Летчик противника постоянно бросал взгляды в сторону русарского самолета, но упорно продолжал следовать прежним курсом к стремительно приближающейся линии фронта. Вскоре Хорну это надоело, и он, погрозив геранцу кулаком, резко увел свою машину куда-то вверх. Владислав не вмешивался. Судя по жестикуляции друга, он не хотел сбивать геранца, а собирался заставить его вернуться вместе с ним на аэродром. Однако тот упорно не хотел этому подчиняться. Впрочем, это было и понятно. Под крыльями уже мелькали ряды окопов, и до линии фронта было всего несколько минут полета, а там им волей-неволей пришлось бы либо оставить противника в покое, либо успокоить его навечно. Эст Хорна рухнул откуда-то сверху и, промчавшись над бипланом противника, открыл огонь из пулемета, заставив геранского летчика в панике закрутить головой. Пролетев вперед, Хорн заложил вираж и понесся навстречу, горкой уйдя вверх, когда уже стало казаться, что столкновение самолетов неизбежно. Владислав, продолжавший идти параллельным курсом с геранцем и внимательно наблюдавший не только за окружающим небом, но и за маневрами своего напарника, только зло выругался, мысленно пообещав задать тому хорошую трепку по возвращению. Однако выходка Хорна подействовала, и когда он вновь пристроил свой самолет рядом с геранским бипланом, решительным жестом указав рукой себе за спину, а затем, привстав, многозначительно похлопал ей по кожуху пулемета, тот послушно повернул след за ними. С самого начала вступления русарии в войну на стороне Лати ее армию преследовали неудачи. Буквально на следующий день после официального разрыва мирного договора геранские армии перешли границу империи, нанеся массированный удар в районе городов Навал и Горна. Стоявшая в Навале 2-я танковая дивизия и приданный ей 143-й кавалерийский корпус оказались в окружении, но, несмотря на это, отважно сражались почти неделю. Тем не менее, их отчаянное сопротивление не остановило продвижение 12-й армии Фильта, а лишь оттянуло часть ее сил. В Горно все обстояло намного хуже, так как город и границу в этом месте защищала 37-я армия генерала Утосова, состоящая практически на 100% из недавно призванных резервистов. Недоукомплектованная, плохо вооруженная, она была разгромлена и обращена в бегство буквально в течение суток. Тут надо отметить, что это наступление явилось полной неожиданностью для русарских генералов, считавших, что Герания, ведущая активные боевые действия на территории Латии, будет лишь обороняться. Планировались небольшие позиционные бои на границе, которые бы оттянули часть геранских войск с Латийского фронта, позволив союзникам перегруппироваться. В Верховном штабе будущая кампания даже получила презрительное название «Война ради галочки». По мыслям штабных стратегов, империя выполняла свои союзнические обязательства, не втягиваясь в полноценные боестолкновения и обходясь малой кровью. Результатом подобной ошибки стала полная неподготовленность русарских войск. Они были слишком растянуты вдоль границы, а переброска подкрепления с востока шла слишком медленно. К тому же основные боеспособные части было решено оставить на границе с Естанией, где до сих пор было неспокойно. Еще одной причиной быстрого прорыва геранцев и их стремительного продвижения стало недовольство народа и части элиты решением императора вступить в эту войну. Страна еще не оправилась от последствий первой войны с Геранией и естанской агрессии. Многие жители западных территорий жили практически на грани бедности, а часть городов продолжала лежать в руинах. Люди послушно терпели лишения, надеясь, что со временем все наладится, но новая война ставила жирный крест на их планах. Возможно, успехи на фронте успокоили бы всех недовольных, но за 2 недели боев империя потеряла 10 приграничных городов, а стремительное продвижение геранцев остановило лишь оторванность их передовых частей от обозов. Это позволило русарской армии прийти в себя и спешно организовать оборону, закрепившись на правом берегу реки Олк. В войне возникла некоторая пауза. У русарской армии не было сил контратаковать, а геранцы почему-то выжидали. Мало того, вновь активировались естанцы, постоянно создавая провокации вдоль своей границы, что не позволяло снять оттуда дополнительные силы для переброски на западное направление. Русария оказалась между молотом и наковальней. На срочном заседании Верховного штаба империи было принято решение о тотальной мобилизации, против которой неожиданно и довольно резко выступил канцлер Карнат. Глава Гувби высказал предложение о срочном прекращении боевых действий на Западном фронте и принятии мира на условиях Геранской империи, мотивируя свои слова внутренней нестабильностью в стране и неспособностью армии к полноценной военной кампании. Он, к удивлению председательствующего на заседании императора, получил поддержку от некоторых генералов и большинства министров. Тем не менее, Лайнов подписал указ о переходе страны на военное положение. Это вызвало вал возмущений в стране, особенно в западных ее областях. Многочисленные акции протеста, стачки, забастовки ставили страну на грань хаоса. В это же время геранцы предприняли попытку прорыва линии фронта, и, несмотря на ее провал, в армии поднялся буквально вал дезертирства. К 32-му числу 4-го месяца Теплура линия фронта держалась только благодаря срочно переброшенной с восточных границ армии генерала Антонова. Недовольство в стране нарастало. Остановились многие заводы и фабрики. Полиция и армия отказывалась разгонять митингующих. 2-го числа 5-го месяца Теплура на заседании Совета министров канцлер Карнат выступил с докладом о катастрофическом положении в стране и в конце потребовал, чтобы император подписал указ о своем отречении и передаче власти Совету. В этот же вечер император Лайнов приказал арестовать канцлера и издал распоряжение о роспуске Совета министров. На следующий день в столице начались столкновения между сторонниками Совета и сохранявшими лояльность императору войсками. Приборы такие же, как и на эстах, и несколько отличаются только своим видом и расположением, а вот управление пулеметами полностью слизано с его первых машин. Те же 2 рычага слева от сиденья. В новых эстах их заменила небольшая гашетка на ручке управления, что было более удобно, а вот сама кабина достаточно просторная и внутри покрыта каким-то материалом, который на ощупь похож на прорезиненный поролон. Кресло пилота довольно удобно, но чересчур сильно утоплено вниз, из-за чего обзор нижней полусферы не очень хорош. Много мертвых зон. Приходится привставать с места, чтобы хоть что-то увидеть внизу. А в бою это может быть чревато. Сергей еще раз окинул пристальным взглядом кабину трофейного истребителя и, поднявшись, выбрался на крыло. Спрыгнув вниз, он подошел к Рославу, который с задумчивым видом смотрел на полуразобранный двигатель геранского самолета. «Ну, нашел что интересного?» «Да как сказать?» — ответил молодой человек, рассеянно проводя ладонью по измазанному моторным маслом лбу. «По сути, это все тот же рядный 4-цилиндровый двигатель Маслоуна, только объем у него побольше, изменений минимум. Пожалуй, только система впрыска представляет какой-то интерес. У нас он идет непосредственно в цилиндр, а у геранцев через вот эту коробушку». Он присел на корточки и ткнул пальцем в массивную черную коробку с торчащими изнутри медными трубками, лежавшую на расстеленном у его ног брезенте среди других снятых с двигателя запчастей. Хочу вот разобрать и понять принцип». Сергей присел рядом и, взяв в руки указанную деталь, повертел ее в руках и тихонько присвистнул. Судя по всему, это был обычный примитивный карбюратор. Поразительно, что геранцы так быстро смогли до него додуматься, тогда как он, обладая превосходящими их знаниями, банально о нем забыл. А ведь этот механизм мог бы помочь Рославу в решении проблем с его новым двигателем. Там как раз была загвоздка во впрыске. Ратный мысленно обозвал себя дураком и, покачав головой, аккуратно положил карбюратор обратно. Сегодня господин Майсер удивил его и не раз. Пусть этот самолет был в какой-то степени банальной копией первых астов, но все же геранец внес в его конструкцию несколько оригинальных идей, и некоторые из них не грех и перенять. Взять хотя бы ту же обшивку. Майсер пропитал ткань каким-то составом, делавшим ее трудновоспламеняемой, а это в разы повысило живучесть самолета. Весьма полезное усовершенствование. «Господин Эйтон! Господин Эйтон!» В ангар вбежал заводской управляющий и остановился в воротах, подслеповато щуря глазами, за стеклами своего массивного пенсне. Увидев сидевшего брезента Сергея, он направился к нему. Ратный поднялся и вопросительно посмотрел на подошедшего, который остановился напротив, тяжело дыша и нервно вытирая взмокшее лицо замусоленным платком. «Что-то случилось?» Управляющий молча кивнул и, отдышавшись, выпалил. «Господин Эйтон, только что по радио объявили, что наш император низвергнут, и власть полностью перешла к Совету Министров во главе с канцлером Карнатом». «Демон дери!» — раздался из-за спины сдавленный голос Васнова. Сергей замер, переваривая услышанное. Мысли метались, словно загнанные в клетку дикие звери. Произошло именно то, чего он опасался больше всего. И главное, теперь было совершенно непонятно, что делать дальше. Одно было ясно — в городе оставаться было нельзя. После памятного случая с арестом у местных гувбивцев наверняка на него большой зуб имеется. Скандал тогда получился порядочный, и по головке их не погладили. Так что ничего удивительного, если они могут воспользоваться подходящим моментом и попытаться отыграться. Тем более на этот раз останавливать их будет некому. В принципе, он ожидал чего-то подобного и даже предпринял кое-какие шаги, подготавливая свое возможное бегство. Все нужные документы по разработкам теперь хранились дома в сейфе. Прототип нового самолета был полностью демонтирован, а кобура с пистолетом стала привычным аксессуаром гражданской одежды. И все же, это случилось, как всегда, неожиданно. Теперь оставалось только надеяться на таинственный конверт Кутесова и собственную расторопность. Ратный скрипнул зубами и, угрюмо посмотрев на управляющего, спросил. «Рабочие знают?» Тот отрицательно замотал головой. «Нет, господин Эйтон, объявить?» «Да. И скажите, чтобы шли по домам. О возобновлении работы предприятия их оповестят». Управляющий, понимающе кивнул и, еще раз проведя платком по лицу, трусцой выбежал из ангара. «Рослав». Сергей повернулся к молодому инженеру, который стоял в полной растерянности. «Дуй на аэродром, скажи Анюткиной, чтобы выводила Надежду, и перегоняла ее на аэродром Академии. Там встретимся. Да, и забеги к себе. Возьми все, что надо, остальное в печку. На все про все у тебя часа два». «Но... никаких но», — бросил он, подхватывая со стоящего у стены верстака свою куртку. «Капитан в курсе, мы с ней уже давно готовились к чему-то подобному. Так что мухой туда-сюда, и чтобы без промедлений». Парень непонимающе посмотрел на своего начальника, но больше ничего спрашивать не стал, а вытерев руки тряпкой, быстрым шагом направился вслед за управляющим. Сергей с грустью оглядел ангар и, вздохнув, вышел на улицу, аккуратно притворив ворота. Закрыв их на ключ, он пару минут стоял, упершись лбом в обитый металлом доски, затем громко выругался на земном и, выкинув ключ в ближайшие кусты, зашагал к проходной. Раханцев растерянно посмотрел на стоящего напротив него старичка, преподавателя математики, принесшего ему новость о свержении императора, и медленно опустился в кресло. «Что же сейчас будет, господин Андре?» Каким-то пронзительно жалобным голосом спросил старик. «Думаю, что полный бардак», — ответил Раханцев, дрожащими руками доставая из стола коробку с аромами и поджигая одну из них, лежащей там же зажигалкой. «Но... что делать нам?» «В первую очередь, не паниковать», — буркнул он. «Господин Лайкс, у вас, кажется, сейчас урок, вот и отправляйтесь на него». Учитель покорно кивнул и, шоркая ногами, вышел из кабинета, оставив Раханцева в одиночестве. Бывший комендант Наймарской крепости, а ныне глава Талской академии авиации и воздухоплавания, оперся лбом о ладонь руки некоторое время, сидел практически неподвижно, не обращая внимания на падающий с конца аромы пепел, который медленно тлел на полированной поверхности стола. Пронзительный треск аппарата связи заставил его мотнуть головой и растерянно посмотреть сперва на телефон, затем на почти догоревшую палочку. Тяжело вздохнув и затушив арому в массивной медной пепельнице, он смахнул рукой пепел со стола и только после этого поднял трубку неумолкающего аппарата. «Привет, Андре», — раздался в трубке знакомый голос. «Новость слышал?» «Неасерк, только что сообщили». «Что думаешь делать?» «Пока не знаю», — честно признался Раханцев, вертя в руках зажигалку. «А сам что думаешь?» «Тоже не знаю. Кутесов мне тут пакет оставил, на экстренный, так сказать, случай. Вот пытаюсь его отыскать. Ты, Ирина, позавчера уборку делала, куда-то сунула. В любом случае, в городе мне оставаться опасно». «Боишься, что придут?» «Опасаюсь», — ответил Эйтон. «Хотя не столько за себя, сколько за Тей и остальных. Эти костоломы из Губи на этот раз могут никого не пожалеть. Собственно, поэтому и звоню. Тей сейчас где?» «Должна быть на аэродроме». «Это хорошо». В голосе Эйтона послышалось нескрываемое облегчение. «Знаешь, я уже послал за Анюткиной. Если ничего не произойдет, то примерно через час надежда будет у вас. Так что, если надумаешь...» Серг замолчал. «Понял». Раханцев перестал крутить зажигалку и со стуком поставил ее на стол. «Кому-то еще сказать?» «Всем старичкам». В трубке зазвякали колокольчики отбоя. Андре поднялся с кресла, прошел туда-сюда по кабинету, остановился у окна и, заложив руки за спину, замер, растерянно наблюдая за дворником, подметающим дорожки сквера, разбитого позади здания академии. «Господин Эйтон, если вы вскрыли конверт и читаете данные строки, то это значит, что ситуация для вас, а возможно и для меня, складывается не лучшим образом. Страна давно находится в довольно шатком состоянии, и с каждым месяцем оно становится все более неустойчиво. Слишком много власти сосредоточил в своих руках канцлер. Слишком много. И слишком поздно наш император это понял. Впрочем, не будем сейчас о политике. Думаю, в данный момент она волнует вас меньше всего». «Это уж точно», — подумал Сергей, бросая тревожный взгляд в окно. Улица была непривычно пуста, и это несколько нервировало. Придя домой, он не обнаружил на месте ставшей привычной охраны дома. В последние недели их дом охраняли не люди Кутесова, которых почему-то срочно отозвали в столицу, а обычные солдаты. Теперь не было и их. Это навевало нехорошие мысли, и похоже, что дела были еще хуже, чем он предполагал. Оставалось только надеяться, что Анюткина не подведет, иначе придется искать другой выход. В любом случае, сперва нужно заехать в академию за Таириной. Ее он здесь не оставит. Сергей нахмурился и покосился на телефон, думая, не позвонит ли еще раз Раханцеву, но решил пока его не тревожить. У Андрея наверняка сейчас хватало своих проблем. «Надеюсь, ты все в порядке». Ратный вздохнул и еще раз выглянул в окно, затем подошел к камину и, поворошив в нем кочергой догорающие документы, которые не поместились в две приготовленные сумки, продолжил чтение. «Всего. Итак, господин Эйтон, в этом конверте вы найдете комплект новых паспортов для вас и вашей нареченной, несколько пустых бланков предписаний, подписанных генералом Росовским, а также имперский вексель на 200 золотых импернов. Обналичить его не составит труда даже за границей, хотя решать вам. Как бы там ни было, но со своей стороны предлагаю отправиться вам в Раксар, где практически завершено строительство нового завода, возводимого специально под производство крыланов. Вас там ждут. Естественно, поедете вы туда не как аэрополковник Эйтон, а как инженер Серг Корн. Думаю, так спокойнее будет. Вариант, конечно, не ахти какой, но на востоке империи пока все спокойно. И думаю, еще долго так будет. Это даст вам какое-то время на обдумывание, а заодно поможете наладить производство. Повторяю, в любом случае, решение за вами. Искренне надеюсь, мы еще поработаем вместе на благо нашей Родины. С уважением, генерал Кутесов. Раксар, Раксар, что-то знакомое. Сергей наморщил лоб, пытаясь вспомнить, где он уже слышал это название. Затем подошел к книжному шкафу и достал из него атлас. Открыв его и отыскав название города в списке, он перелистнул на нужную страницу и, окинув ее взглядом, усмехнулся. «Что ж, все в этом мире возвращается на круги своя», — пробормотал он, захлопывая книгу. «Заодно и к своим приемным родителям загляну». Через 5 минут он уже выводил парамобиль из гаража, радуясь, что сегодня Тэй воспользовалась извозчиком. Город замер в странном оцепенении. Его улицы сегодня были непривычно пусты, а лица спешащих по своим делам редких прохожих выражали полную растерянность. Пару раз навстречу попались конные патрули полиции, но вопреки опасениям Сергея, стражи порядка не стали останавливать одинокую машину, а лишь проводили ее равнодушными взглядами. Академия находилась практически на окраине города, и дорога к ней шла вдоль небольшой речки, на другом берегу которой Сергей с удивлением заметил движущиеся коробки танков. Он затормозил парамобиль и несколько минут наблюдал за чадящими белым паром стальными громадами, обуреваемый дурными предчувствиями. Танки медленно двигались вдоль берега, а вместе с ними шли колонны пехоты. Неожиданно откуда-то издали ветер донес грохот далекой канонады, заставивший ратного выругаться и поддать пару. Через полчаса он уже был у ворот Академии, а еще через 15 минут в небе над ней появилась серая туша надежды. Академия разделилась на 2 части. Одни курсанты бурно радовались смещению императора, другие не менее бурно выражали свое недовольство. Пару раз дело чуть не дошло до столкновения, но преподавателям все же удалось пресечь беспорядки. В конце концов, Раханцеву пришлось собрать срочное совещание, на котором было принято решение распустить курсантов по домам, а иногородним был отдан приказ о возвращении в казармы и пребывании там до особого распоряжения. После того, как классы опустили, ратный вновь собрал преподавателей в своем кабинете. К удивлению всех, глава академии был одет в старый мундир штат-капитана, а на столе рядом лежал плотно набитый солдатский рюкзак. «Господа», — Андре оглядел собравшихся, — «для меня было честью работать с вами. За прошедшие годы мы практически с нуля подняли академию, обучили и выпустили в небо десятки пилотов». Он с грустной улыбкой посмотрел на своих сотрудников, которые терялись в догадках о том, что задумал их начальник. «Господа, сегодняшняя новость несколько выбила всех нас из колеи. Я знаю, что среди вас есть те, кто поддерживает решение Карната о свержении императора, а есть те, кто верен нашему государю. Все вы знаете, что я отношусь к последним. В связи с этим я принял решение покинуть Академию и присоединиться к тем, кто все еще придерживается подобных взглядов». Раханцев замолк, бросив быстрый взгляд в окно, где солнце на мгновение закрыло туши аэростата и, подойдя к столу, подхватил лежащий на нем рюкзак. Неспешно подойдя к двери, провожаемый недоуменными взглядами молчавших и явно несколько растерявшихся преподавателей Академии, он распахнул ее и, надев фуражку, скинул руку к козырьку. «Честь имею, господа». Надежда замерла посреди летного поля, удерживаемая у земли притяжными канатами. Вокруг нее застыли несколько девушек в матросской форме с винтовками на изготовку. Андре открыл дверь своего парамобиля и, вытащив из кабины рюкзак, поспешил к аэростату, рядом с которым стояли Сергей с Таириной. «Дружище, я искренне рад, что ты с нами. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Если честно, то не совсем», — улыбнулся ратный. «Этого я и боялся». Раханцев улыбнулся в ответ. «И куда теперь? Можно сказать, что мы возвращаемся назад», — ответил Сергей. «Кутесов подготовил нам неплохую базу в Раксаре и оставил мне все необходимые документы, так что можешь считать это официальным переводом на новое место службы». «Вот даже как». Андрей удивленно покачал головой. «Не ожидал. Я-то думал, мы просто бежим». «Ну, можно и так сказать. Все равно я рад, что ты с нами». Ратный хлопнул Раханцева по плечу и, повернувшись к стоявшей неподалеку девушке с сержантскими нашивками на рукаве, коротко кивнул, затем вновь посмотрел на капитана. «Ладно, давайте все на борт. Думаю, больше никого не будет. Да и дальше ждать просто опасно. Сергей подсадил девушку и, забравшись внутрь гондолы, висевшей в паре метров над землей, помог Раханцеву. «Кто еще из наших летит?» «Помимо нас еще трое», — ответила вместо Сергея Ирина с грустью в голосе. «Эра, Олк и Алита. Остальные решили остаться». «Понятно», — вздохнул Раханцев, направляя след за друзьями в глубину узкого коридора, ведущего к каютам. «Что ж, в какой-то степени я их понимаю. Думаю, даже при новой власти они найдут свое место». Сергей согласно кивнул. Надежда вздрогнула всем телом, легонько раскачиваясь. Медленно стала подниматься вверх, ускоряясь с каждой минутой. Из боковых труб выплеснули облачка пара, а винты ее двигателей увеличили свои обороты, отправляя аэростат в дальний полет. Раханцев на мгновение остановился у бортового иллюминатора и, бросив взгляд на стремительно удаляющуюся землю, неожиданно почувствовал себя ужасно старым. На ум пришла мысль, что следовало бы остаться, тем более что даже при новой власти он наверняка был бы востребован, но тут же отогнал ее прочь. Покидая Наймарскую крепость, ставшую ему родной за долгие годы службы там, он принял решение всегда следовать за Эйтоном, помогать ему по мере сил и отказываться от него не собирался. Некогда этот парень поразил его до глубины души. Чувствовалось в нем нечто такое, что заставляло Андре верить ему с полуслова. Еще тогда, когда обычный аэр-лейтенант Серк обратился к нему с безумной вроде бы идеей о постройке крыланов, он неожиданно почувствовал, что за этим странным пареньком огромное будущее. Это было как видение, как предчувствие, толкнувшее его тогда подписать необходимые бумаги. Вот и сейчас, стоя у иллюминатора, Андрей неожиданно ощутил, что их история еще не окончена. Далеко не окончена. Наоборот, все еще только начинается. Словно огромная причудливая рыба, Надежда вынырнула из облачного плена и медленно заскользила по усыпанному звездами ночному небу. Сергей стоял у иллюминатора и, сложив руки на груди, задумчиво смотрел на мерцающие за его стеклом звезды. Если немного отвлечься от реальности, то могло показаться, что он вновь на борту космолета, и вскоре родная Земля распахнет горячие объятия одному из своих блудных сыновей, наконец-то вернувшемуся из долгого путешествия. Он закрыл глаза. Хотелось домой. Домой. До боли в сердце. До скрежета в зубах. Домой. Туда, где на небе сияет родное ласковое солнце, а по ночам на небосклон восходит желтый диск луны. Туда, где теплым днем щебечут на ветвях забияки, воробьи и гуси, похожи на нормальных гусей, а не обзаведшихся оперением ящериц. Туда, где вдоль небольшой реки кланятся плакучие ивы, касаясь своими длинными ветвями ее прозрачной воды, а воздух в сосновом лесу перед грозой тягуч, точно смола. Туда, где можно приехать в небольшой домик на окраине города, зная, что тебя там всегда ждут и любят, а мамины руки все так же теплые и ласковые, как в детстве. Убедиться, что отец все так же суров и строг, но если посмотреть в его глаза, то можно заметить в их зеленой глубине притаившуюся любовь и гордость за своего непутевого сына. «Милый, ты что там увидел?» — раздался из-за спины голос Таирины. Сергей обернулся и увидел, что девушка уже не спит, а сидит на своей откидной кровати, зябко кутаясь в одеяло. «Просто смотрел на звезды, милая», — сказал он, вновь поворачиваясь к иллюминатору. «Слушал их». «Слушал?» «Да, ты слушал. Они зовут меня к себе. Зовут. Этот зов здесь». Он постучал себя в грудь. «Он бьется в моем сердце. Знаешь, милая, я опять начну сначала. Мы все начнем сначала. И я дойду до них. Слышишь, ты? Дойду. Чего бы мне это ни стоило». Ратный замолчал, а девушка с тревогой посмотрела на своего любимого, вновь борясь со странным ощущением его чужеродности этому миру. Он был словно здесь и не здесь. Словно его тело оставалось в этом мире, а душа уходила только в ему ведомые дали. И в эти минуты ей становилось страшно. Страшно, что однажды он действительно уйдет и не вернется. Исчезнет из ее жизни так же внезапно, как и появился. Хотелось вскочить с места и, обхватив его руками, прижать к себе, удерживая, не отпуская. Таирина впилась зубами в кулак, чтобы не закричать, и только тихонько всхлипывала, мысленно ругая себя за дурацкие мысли и предчувствие. А Сергей не обращал на это никакого внимания. Он смотрел в ночное небо. Он не знал, что буквально через 2 часа после их отлета геранцы прорвали оборону и к вечеру вышли на окраину города, где их встретило спешно собранное ополчение из мирных жителей, отрядов полиции и курсантов академии. Он не знал, что некогда допрашивавший его следователь неожиданно вспомнил о нем, буквально за минуту до того, как вражеская пуля пробила ему легкое. И все же капитан Крестов до последнего вздоха продолжал сжимать рукоять своего пистолета, отстреливаясь от геранцев, ворвавшихся на позиции ополчения. Город сопротивлялся почти 2 суток, оттянув на себя практически все силы прорвавшегося противника, что позволило войскам перегруппироваться и нанести ответный удар. В окружении оказалась практически 30-тысячная группировка противника. Это была, пожалуй, самая успешная операция русской армии в этой войне. Сергей не знал, что в это же время люди Кутесова штурмом взяли загородную резиденцию императора, где тот находился под домашним арестом, охраняемый сотрудниками ГУВБИ, и на бомбардировщике вывезли его из столицы. Он не знал, что к утру канцлер Карнат вызовет геранского посла и предложит тому заключить пакт о мире и ненападении, полностью приняв все условия Геранской империи. По этому пакту Герании отошли 2 западные области. К тому же Русария была обязана заплатить довольно большую контрибуцию. Ратный не знал, что этот позорный пакт через некоторое время вызвал волну недовольства в обществе и в буквальном смысле расколол страну на 2 части, поставив ее на грань гражданской войны. Всего этого Сергей не знал, да и не хотел знать. Он стоял у иллюминатора, слушая тихий, едва слышный шепот звезд.